Это придает мне уверенности в себе. Я становлюсь себе симпатичной, чего мне раньше так не хватало. Благодаря вашим настроям я сумела преодолеть неуверенность в себе. Появилась надежда быть кому-то нужной. Научилась бороться с трудностями, хотя проблемы мы очень часто создаем себе сами. Даже само название клуба вселяет в человека оптимизм, которого у нас так не хватает в жизни. Когда я пришла на занятие, я не верила, что мое зрение может восстановиться, так как мой знакомый врач сказал, что зрительный нерв не может восстановиться. Но на первом же занятии я поверила в то, что я смогу видеть хорошо все предметы четко, ясно, на любом расстоянии. Я начала раздельно питаться, стала обливаться холодной водой на улице и сразу почувствовала, что вижу намного ясней. Дома я стала спокойней и в школе тоже. Ни с кем не ругаюсь, не то что раньше. Чистка! Вес с 86 килограммов я уже дошла до 60. Камни из печени в количестве 243 штук я повывела. Из почек повынесла. Шлаки из организма и кишечника я повымела. Гимнастикой занимаюсь в неделю по полтора часа постоянно. Другим людям тоже помогаю заиметь ножки мирового стандарта. И теперь буду сражаться за лучшие во всей Вселенной глаза. Да, я поняла. Правильный режим питания, закаливание, гигиена глаз – вот наши помощники НВ. Что же отражается в моих глазах? В моих глазах вы можете увидеть и утренний рассвет, и пламенный закат. Весеннюю капель и зимние вьюги, стужу. Ну, а еще, когда они смеются, там солнечные блики. Когда грустны, там дождик моросит. Задумчивый, опущенных ресниц, там лес непроходимый. Когда же в плен к мечтам глаза мои попали, мне потайную дверь открыл волшебник-гном и за собой увел, фонариком светя, туда, куда чужих не допускают. Эти 10 дней занятий в клубе «Оптималист» рассматриваю как данную мне Богом возможность работы над собой, ключ к испытанию, пониманию, зачем я на этой земле. У меня большие планы. Хотелось бы не затеряться опять в суе. Однако голос преподавателя, его уверенность в нас не дадут заглохнуть той тропочке, по которой он нас вел. И на горизонте работа над собой. Испытание на прочность, на силу воли, терпение и настойчивость. Что-то, может, по дороге растеряем, но основное – озарение, взгляд со стороны останется. А голос придет на помощь.